Письмо 41. 3 августа 1949 года. Христос посреди нас. Ты хочешь тишины, чтобы заняться чтением. Живи, как живется, и приспосабливайся к жизни, как она идет у тебя в данное время. Не удивляйся, что Ха не может вместить лестничника. Он живет внешней жизнью, а внутренней жизни не имеет понятия. Вот так и выразился о лествице. О здравии можно поминать и лютеран на проскомидии в надежде, что благодать Божия приведет его в православие. О упокоении нельзя поминать, ибо он умер во вражде с православием, а о загробной жизни не нам судить. Суды Божии нам, грешным, непостижимы.